Ситуация с золотом. По пути в Ригу, 12 августа 1937-го. Достопочтенному Генри Маргентау. Дорогой Генри, будучи в Лондоне в июне, Бингхэм и я имели ланч с русским послом Майским, очень способным, проницательным человеком. Мы обдуманно подчеркнули под видом случайности большой интерес, уделяемый Советским Союзом защите цены на золото. Я думаю, мы донесли до него довольно ясно, не напрямую. Мудрость сотрудничества советского правительства с Соединенными Штатами, особенно с казначейством США. Я уверен, он доложил об этом своему правительству. Также в Лондоне я имел довольно расширенное обсуждение с Литвиновым. Мы подробно обсудили с ним мировую ситуацию с золотом, и, кажется, удалось убедить его в желательности установления более тесных контактов с вами. Он заявил, что одобрил назначение дополнительного секретаря в Советское посольство в Вашингтоне для целей контактов с казначейством. Я прямо спросил его, каково действительное производство золота и каковы их текущие золотые резервы. Он предпочел уклониться от ответа. Тем не менее, он сказал мне, что текущие оценки весьма завышены. Конечно, при текущем режиме Литвинов должен быть очень осторожен, нащупывая пределы своей сферы ответственности. Он, разумеется, обеспокоен вторжением в сферу военных властей, которые ревниво охраняют факты, имеющие отношение к золотому запасу страны, как к военному и стратегическому секрету, и которые, я не сомневаюсь, постоянно преувеличивают его размер в целях пропаганды и устрашения своих врагов. Искренне ваш.